Глава 75. Однако кое-что все же изменилось. Теперь мастер смотрел на меня не так, как раньше. Его взгляд впервые не пронизывал насквозь, не заставлял сжиматься от страха и не обжигал холодом. Похоже, только что между нами что-то безвозвратно изменилось. Кажется, после того, как я спасла мастеру жизнь и сдала убийцу, все подозрения в мой адрес наконец-то растаяли, как весенний снег. От них не осталось и следа. Та непробиваемая стена недоверия, которой дракон надежно себя окружил, рухнула. Точнее, рассыпался только один ее участок между мной и мастером, так как стоило ему направить взгляд на кого-то, кроме меня, и его лицо снова превращалось в каменную маску. Видимо, я сделала что-то настолько немыслимое, по мнению холодного и неприступного дракона, что полностью перевернуло его отношение ко мне. Это изменение вовсе не порадовало меня, а слегка даже напугало. Я видела, что он больше не старался бороться с собой и отгораживаться от меня. К чему это может привести? Другими словами, выдержит ли мой амулет дружбу с драконом? Защита и без того в последнее время подвергается непомерным нагрузкам. «Зачем ты отнесла мастеру шоколад?» — вырвал меня из размышлений вопрос тетушки. «И почему так странно себя вела? Видела бы ты свое лицо. Оно было откровенно страшным, почти таким же страшным, как у мастера». «Ох, точно. Для нее ведь вся эта история прошла незамеченной. Потом расскажу. Вечером. Сейчас не время», — улыбнулась я ей. «Не волнуйся, все в порядке». Но тетушка не отозвалась. Кажется, она вообще не услышала ответа. Она застыла, изумленно глядя на мастера, который продолжал смотреть на меня. «Никогда не видела у него такой взгляд», — пробормотала она наконец. «Что произошло? Что это за выражение лица?» Она обернулась ко мне. Я вдруг поняла, что она не то что не обрадована, а сильно встревожена. Еще бы, до нее тоже дошло, что та самая стена, которая в некотором роде охраняла не только его от меня, но и меня от него, рухнула. Нас обеих сильно волновал вопрос: к чему это приведет? «Рассказывай», — коротко велела тетушка. «Хочу знать, какого юкая творится. До конца смены не дотерплю. Все равно нас сегодня особо не дергают». Пришлось коротко, буквально в двух словах, пересказать ей все, что произошло. «Вот так поворот», — хрипло пробормотала тетушка, у которой лицо во время рассказа вытягивалось все больше и больше. «Ох, девочка моя, ну что за испытания на тебя сыплются? Ну как же жаль, что Арсгул не отдал кольцо перед тем, как пошел к мастеру, а? Теперь артефакт уже не найти, ведь у тебя была возможность вернуться домой. А что теперь? Нет, ты молодец, все сделала правильно, но...» Она покачала головой и замолчала, вновь кинув взгляд на мастера. Остаток смены прошел без происшествий. В этот раз посетители не стали дожидаться указания мастера. Стоило ему встать, как они тут же повскакивали и дружной толпой двинулись к выходу. Эрлинг так и не решился подойти. Остаток смены он поглядывал на мастера и выглядел каким-то пришибленным. Видимо, тоже заметил изменения и решил, что лучше не рисковать и дождаться, пока дракон в очередной раз покинет зал. Однако сегодня он этого больше не дождался. Едва зал опустел, мастер вновь обернулся к стойке. «Отдохни и приходи». Вот все, что он мне сказал. Но какие-то неозвученные смыслы буквально плавали в уплотнившемся воздухе. И почему-то от этой интонации меня пробрало до мурашек. Больше дракон не добавил ни слова. «Ох, как же мне не нравится все это!» — пробормотала тетушка, едва только он ушел. Что же творится у него в голове? Ни разу не видела мастера таким. Мне кажется, или она уже не раз говорила это в последнее время. В этот раз настрой тетушки даже слегка меня пугал. Она не просто заваривала мне чай после смены. Она с мрачным и решительным видом приволокла какой-то особенно большой чайник и сообщила. «Заварила в два раза крепче, чем обычно. Почти половину запасов извела. Выпей все». По интонации я поняла. Если не выпью сама, она просто вольет в меня этот чай. Похоже, тетушка была решительно настроена сделать вообще все возможное и невозможное, чтобы укрепить мою защиту. Вкус чая почти не изменился. Однако после первых же глотков стало ясно, что разница есть. Сказать, что я взбодрилась, — это ничего не сказать. Наверное, этот чай можно использовать вместо укола адреналина. Амулет на моей шее сразу разогрелся, да так сильно, что почти обжигал. Более того, он начал пульсировать как живой, а потом и вовсе выбросил сноп искр. Со мной происходило что-то подобное. Я разогрелась, как будто у меня поднялась температура, но чувствовала себя при этом превосходно. «Может, перебор?» — слегка призадумалась тетушка, наблюдая уже за третьим фонтаном искр, выброшенным амулетом. К счастью, меня эти искры не обжигали. «Ладно, давай-ка пока остановимся. Кажется, я все-таки переборщила с дозировкой. Может, попросить у демонического ящика какой-нибудь амулет, чтобы, допустим, вызвать отвращение у дракона? Или специальные духи с гадким противодраконьим ароматом?» Я с изумлением глянула на тетушку. Она что, подозревает, что сегодня мастер набросится на меня с поцелуями сразу же, как мы окажемся наедине?